Навозник считается священным существом. Оказывается, тесто египтяне месили ногами, а глину руками, и навоз подбирали руками, потому что корова – священное животное, и оттого навоз тоже священный, и вообще все, что от жизни, священное, и самое великое, и самое ничтожное. Что может быть ничтожнее навозного жука? Значит, и он есть самый священный. Откуда он это все знает? Может, придумывает? Может, на самом деле все проще? В нашем климате навоз долго...